Комната, в которой они оказались, по-видимому, была спальней на 10 татами, но на широкой кровати не доставало матраса. Гардероб тоже пустовал. Прищелкнув языком, Юмика подняла щиток шлема и обратилась к Минору напрямую. «Да, здесь все вычистили. А что ты делаешь?» Парень, старательно принюхивавшийся с момента, как вошел в комнату, тоже поднял щиток и ответил. «Просто вдруг где-то в доме Игнайтер прячется. Вот и проверил, не почувствую ли запах. Слушай, дом уже выставили на продажу. Сюда наверняка приходят потенциальные покупатели, и жить здесь он бы точно не стал». «Ну, логично». Минору кивнул, но на всякий случай сделал еще один глубокий вдох и удостоверился, что не чует ничего напоминающего смрад дикого зверя. «Закончил? Пошли на первый этаж. Если найдем рабочий кабинет Игнайтера, Накакуба, или что-то в этом духе, может, найдем и зацепку». Юмика беззвучно двинулась к двери. Минору, задумавшись, пошел следом. Запаха Руби-Ая тут нет, но... Ты не чувствуешь что-то еще? Тут так хорошо убрались, и все равно что-то пахнет. Да? Юмика тоже принюхалась аккуратным носиком и поморщилась. И правда, что-то есть. Как будто мокрая тряпка какая-то. Наверное, уборщик швабру забыл. За разговором они вышли в коридор, единственным источником света в котором был лишь световой люк на крыше, а потому в нем царила почти непроглядная темнота. Запах мокрой ткани заметно усилился, Минору вдруг стало ужасно неуютно. Но... Юмика-сан... Он настойчиво потянул Юмика, которая направлялась к видневшейся вдалеке лестнице за кожаный рукав. «Что, не боишься?» «Кого?» «Ну, там... призраков всяких». От таких слов Юмика посмотрела на него как на дурачка, и собралась было идти дальше, но Минору снова потянул ее. «Эй, подожди! Здесь жила семья, и ее глава совершил двойное убийство и самоубийство, так? А мы забрались в этот дом почти ночью. Мы, получается, все условия для их появления соблюли». Не то чтобы парень сам всерьез верил в привидений, но все равно нервничал и ничего не мог с этим поделать. А Юмика была настолько спокойной, что он не удержался и спросил. «Не появятся они. Не существует твоих призраков и прочих монстров». Даже не поморщившись, ответила она. «Но сюртаи же существуют. Таинственные жизнеформы из космоса. Еще и на людях паразитируют. Если даже такое существует, то чем докажешь, что призраки нет? Но знаешь ли...» Юмика уставилась на Минору из-под шлема, приподняв тонкие брови. «К чему все это? Пытаешься меня напугать? Увы, если они появятся, я просто рвану от них подальше. И бояться мне нечего». «А... так нечестно. Тебе под оболочкой тоже ничего не грозит. Хотя кто знает, спасет ли она от призраков». Бросила она и пошла дальше, будто бы не желая больше иметь с ним дел. Минору пришлось не отставать. Из-за опущенных на всех окнах ставен, первый этаж пребывал в полной темноте. Юмика достала из кармана фонарик и обвела коридор лучом света. «Кажется, это он. Вот бы хоть какие-то документы или компьютер остались». Пробормотала Юмика и открыла ближайшую дверь. Комната, как она и ожидала, походила на кабинет. В ней были письменные столы и шкафы, но, к сожалению, совершенно пустые. Вздохнув с легким разочарованием, Юмика шагнула внутрь и тут же закрыла нос ладонью. «Ну и вонь!» Вошедшего следом Минору сперло дыхание от густого противного запаха. Они почуяли его еще со второго этажа, но эта комната буквально пропиталась запахом мокрой грязной тряпки. Впрочем, гипотетической забытой швабры нигде не было. Повертев головой в поисках источника вони, Минору обнаружил большой воздухоочиститель, оставленный у стены. На вид он был совсем новый, и, судя по всему, попал сюда относительно недавно. «Видимо, из-за этой вони этот дом за 3 месяца и не продали. А воздухоочиститель, похоже, оставил агент по недвижимости. Только он ни капли не помогает». С этими словами Юмика, не отрывая руки от носа, принялась обследовать ящики стола. Минор уже за неимением лучших альтернатив открыл стеклянные дверцы шкафа, но внутри, как ни посмотри, было пусто. Обыск продвигался безуспешно еще несколько минут, пока парню что-то не послышалось. «Эй, что-то нашел?» Юмика стремглав повернулась к нему, но он лишь покачал головой. «Нет, ничего такого. Просто хотел спросить, ты ничего не слышишь?» Девушка с задумчивостью на лице прислушалась. Особняк был знатный, звукоизоляция хорошая, потому из одной комнаты едва ли можно было услышать звуки в соседней. И все же посреди гробовой тишины... «Кап!» прозвучал тихий всплеск. Они обменялись взглядами и застыли на месте. И снова что-то булькнуло, на этот раз громче. Вдруг Юмика, так быстро, что никакое ускорение не понадобилось, прыгнула Минору за спину и схватила его за плечи. «А ты чего?» сипло запротестовал он. Ответ пришел моментально. «Ничего, у тебя оболочка есть. И вообще, что это за звук? Откуда он?» «Вода капает, по-видимому. Может, где-то кран прохудился?» «Точно нет. Этот дом продается. Газ и воду должны были перекрыть». «Понятно», — согласился Минору и еще раз прислушался. «Кап. Хлюп. Что-то где-то капало. Но где — непонятно. Звук был столь тих, что без улучшенных сёртаем чувств оказался бы и вовсе неразличим. И думать, забыв окружающей голову вони в комнате, Минору полностью сосредоточился на слухе. Настолько, что ловил вибрации уже не ушами, а всем телом. «Буль! Снизу!» – тихо сказал он и прошел к широкому письменному столу. На вид из красного дерева. Юмика все так же не отлипала от его спины. Если где-то в этой комнате был люк в подвал, то только здесь. Минору схватился за рыжевато-бурый деревянный край и попробовал поднять стол. Тяжелый. Похоже, и правда красное дерево, а не крашеная фальшивка. Впрочем, не настолько тяжелый, чтобы Джетай не мог сдвинуть его с места. Став понадежней, Минору собрался с силами, поднял край над полом и повернул стол на 90 градусов. «А!» донеслось позади. Внизу действительно притаился небольшой люк. Квадратный, деревянный. Он выглядел как часть пола, только с железной ручкой в углублении. Минору нагнулся над ним. Звук капель и вонь стали отчетливей. «Молодец. Нашел какую-то гадость», — проворчала Юмика. «Думаешь, стоит притвориться, что ничего не видели?» — спросил он. «Да, так не годится», — после паузы безрадостно ответила девушка. «Ладно, открывай. Медленно и осторожно». «Понял», — кивнул Минору. Затем убедился, что в комнате нет камеры наблюдения, снял шлем и, отдав его, Юмика потянулся к люку. Достав ручку из углубления, он ухватился и осторожно потянул. Из тьмы под люком ударила настолько невыносимая вонь, что у Минору перехватило дыхание. Несло плесенью и гнилой водой. Очевидно, отсюда запах и распространялся на весь дом. Юмика, тоже сняв шлем, зажала нос рукой и посветила фонариком. Из тьмы проступила лестница, стремянка спускалась почти отвесно. Чуть дальше свет отражался обратно. Вода. Потайной подвал был полностью затоплен. «Что это за...» в полголоса сказала она и поводила светом по блестящей глади. Впрочем, мутная вода ничего не позволяла разглядеть. По крайней мере, стало понятно, что прятаться здесь никто не мог. Вода не доставала до люка примерно на метр, а деревянная лестница была черной от плесени и, похоже, наполовину сгнила. Капал конденсат, скопившийся на потолке подвала. Но до того, как упала следующая капля, Юмика прошептала. «Эй, Отсаги-кон». «Что такое?» «Это... был мой первый». «Кто?» «Поцелуй». Догадываясь, к чему внезапная прямолинейность, Минору поспешно запротестовал. «Не считается. Это была помощь в чрезвычайной ситуации. И вообще, не ты ли велела мне все забыть?» «Девичье сердце так непостоянно». Он хотел было возразить, мол, с каких пор девицы раскатывают на супербайках и носят электродубинки под юбкой, но вовремя догадался промолчать. «Ладно, я пойду». Понурив голову, уступил он. Юмика искренне, на первый взгляд, улыбнулась. «Я верила, что ты согласишься. Не зря я положилась на того, кому отдала свой первый поцелуй». «Ну хватит уже! Дай лучше фонарь!» Отрезал Минору, выхватил у нее фонарик, взял его так, чтобы он не выпал из руки при активации оболочки, и со вздохом добавил. «Когда разверну барьер, общаться больше не сможем. Если со мной что-то случится, посигналю светом». «Ага. Я пришлю кого-нибудь на помощь». Парень искоса посмотрел на Юмика, гадая, всерьез ли она. Та снова улыбнулась. «Вообще-то это был и мой первый поцелуй». Пожаловался он про себя и, вдохнув поглубже, в сторонке от разящего люка активировал оболочку. Окутавшая Минору гробовая тишина заставила понять, как много завываний и скрипов было в, казалось бы, безмолвном особняке. Впрочем, им на смену тут же пришло глубокое размеренное «Дон! Дон!», будто бы доносившееся откуда-то издалека. Звук, который он слышал всякий раз, как оказывался под оболочкой, и о происхождении которого по-прежнему не имел никакого понятия. Направив фонарик вниз, Минору собрался с духом и начал спускаться по стремянке. Когда барьер перекрасил мир в синие тона, стало понятно, что ступеньки крайне скользкие, однако благодаря оболочке ступни парня стояли надежно. На четвертой ступеньке левая нога ушла под воду. Убедившись, что невидимый барьер оттолкнул мутную жидкость, Минору продолжил осторожно погружаться в затопленный подвал. Водная гладь добралась до пояса, затем до груди и уже подбиралась к лицу. Даже когда тело его полностью оказалось под водой, никакой плавучести, как ни странно, в нем не возникло. Парню казалось, что он не пробирается через воду, а проскальзывает между ее молекул. Но он продолжал спускаться. Лестница оказалась неожиданно длинной. Когда же он наконец опустился на пол, до люка было уже около 5 метров. Вода стала настолько мутной, что почти не пропускала яркий свет фонаря. Минору, выставив правую руку перед собой, стал осторожно продвигаться. Через несколько шагов перед ним оказалось что-то похожее на деревянный шкаф. Только места между полками для шкафа маловато. Да и полки его представляли собой ряды квадратов не больше 10 сантиметров в стороне. Обнаружив на одном из таких старую стеклянную бутылку, парень наконец догадался, для чего раньше служил этот подвал. Это был винный погреб. Минору где-то читал, что вино плохо переносит свет и перепады температуры, поэтому его часто хранят вот так, в подвалах. Однако главного, а именно вина, на полках практически не осталось. Возможно, его распродали, чтобы расплатиться с долгами. Но все-таки, почему здесь такой потоп? Подземные воды разрушили стену? Но винные погреба строят водонепроницаемыми, уделяя этому особое внимание. Если подумать, поэтому вода до сих пор никуда не утекла отсюда. Минору перебирал догадки и водил фонариком по сторонам. Ответ лежал рядом на полу. В свет фонаря попало нечто ярко-синее. То был свернувшийся кольцами садовый шланг. В развернутом состоянии в нем было бы 10 метров. Не иначе, как кто-то подсоединил его к крану на первом этаже и затопил погреб. Минору понятия не имел, сколько 1000 литров понадобилось, чтобы затопить такой подвал почти до потолка, но вышло так явно не случайно. Впрочем, главный вопрос оставался открытым. Зачем владелец этого погреба, то есть Игнайтер, так поступил? Для затопления подвала понадобился водопровод, так что это случилось не позже, чем 3 месяца назад. Выходит, Игнайтер сделал это до того, как стал Руби Айм, еще будучи на Какуба Йоске президентом фирмы по ландшафтному дизайну. Пока парень, застыв под водой, старательно размышлял, кто-то за спиной хлопнул его по плечу. Точнее, ему так показалось. «Прости, дай еще минутку», — пробормотал он и вернулся к раздумьям. Затопив винный погреб, Накакуба прикрыл люк столом, а затем попытался совершить двойное убийство и самоубийство. Но Минору совершенно не приходило в голову, зачем тому, кто собрался покончить с собой, заливать подвал. Тогда, может быть, он сделал это уже после неудачной попытки самоубийства, будучи Игнайтером? Если он занялся этим сразу же, воду могли еще не отключить. Новый хлопок по плечу. «Да подожди, отвлекаешь от важной...» «А?» Минору остолбенел. «Это не могла быть Юмика. Он ведь стоял под водой, на 4-метровой глубине». Шумно сглотнув и выпучив глаза, Минору медленно обернулся. В свете фонарика показалось совершенно белое разбухшее тело. Прямо перед Минору, уставившись ему в лицо белесыми глазами под набрякшими от воды веками, плавал мертвец. А-а-а! Дикий вопль эхом разнесся под оболочкой.